Дашь, а нам больше и не надо, оттаскиваю девочку, на которую уже начали нехорошо коситься строители. Через год-два мы, скорее всего, в другое место переберемся. Это пока так, временное решение. К обеду прибежала взмыленная общественница, странноватая женщина, будто вылезшая из советской эпохи годов этак 50-х. Она вечно пыталась что-то организовать, и иногда даже получалось. Про нее поговаривали, что она со справкой, но в целом тетка полезная, хотя временами назойливая не к месту. После переноса ее таланты оказались как нельзя к месту, к тому же она знала едва ли не всех дачников. «Вы еще не начали ограду рушить?» — всплеснула она полными руками. «Быстро надо, быстро, хули надо?» — взъярился один из соратников дяди Коли, такой же древний и морщинистый старикан. «По-человечески можешь говорить, ливни?» — не обиделась та, вытерев рыхлое полное лицо несвежим платком. «Мы же в тропиках теперь, сейчас день-два и ливанут, потоп настоящий будет. Ограды все эти только воду держать будут, все тогда погниет. Допустим», — потер нос строитель, — «от зверей тогда как? Да какая-то это защита. Кошка, если какая, так и не заметит, волк перемахнет, медведь снесет. Невольно гляжу на ограды, они и правда скорее от нескромного взгляда, да от мелких собачонок, что любит брать с собой некоторые дачницы. От хищника серьезного это никак не защитит, а от несерьезного и защита не нужна. Мальчиков заберу», — нацелилась на нас с Пашкой общественница. «Рабочих рук не хватает, а тут два молодых лба бездельничают». «Бездельничают», — выдохнула врачиха. Пока она набирала воздуха в грудь, за нас вступились пациенты, и общественница убежала тяжелой трусцой, держа в руках легкое копьецо из бамбука, с наконечником из арматуры. «Так, надо брать дело в свои руки», — задумчиво сказала Зинаида Павловна. «То они на заседают, спецы хреновы. Тяжелых у нас нет, с мелочевкой справитесь, первую помощь окажете». Я пошла. В сопровождении телохранителя женщина решительно направилась в сторону сельсовета, так у нас упорно именовали правление дачного товарищества. Глянув на пациентов, испытал некоторый мандраж, но быстро успокоился. Несколько нерешительно, но народ все потянулся к нас с Дашей. Ничего серьезного, разумеется, так, вытащить занозу, вскрыть гнойник, поменять повязки. Наверное, нормальный врач в нормальных условиях ужаснулся бы тому, что мы творили. Но где они, эти нормальные? Вернулась женщина ближе к обеду, воинственная и торжествующая. Разобралась немного, доложилась она, жадно откусывая большой кусок зачерствевшего хлеба. «Будет у нас больница, еще Федора Ильича сюда поселим и Елену Дмитриевну». «Федор Ильич?» — поинтересовалась Даша, нарезая сало обедающей матери. «Он же старый уже». «Ничего», — отмахнулась женщина, — «считай, на дому принимать будет. Пусть даже на подхвате, но он специалист хороший, даром что фельдшер всего. Полвека на скорой, шутка ли? Елена Дмитриевна, недавно у нас, дерматолог. В тропиках это ой как актуально». «Да, мальчики, готовьтесь, я вас официально к себе приписала, вы теперь медики. С завтрашнего дня будете не только помогать с пациентами, но и учиться. Я тут курсы первой помощи читать начну, но вы на этом не остановитесь. Сделаю из вас людей». Тоскливо переглядываемся с Пашкой и молчим. Медицина отнюдь не предел мечтаний, но деваться некуда. Часть первая. Дивный новый мир. Глава четвертая. Убили. Убили Санечку моего. Посетительница вела себя неадекватно, то бросаясь с кулаками на мужчину, тащившего на руках окровавленного ребенка, то пытаясь повиснуть на нем же в объятиях. «Валер, разберись», — бросает Зинполна, и охранник, недолго думает, делает шаг к женщине, нанося короткий, небрежный удар по шее. «Сонничек», — коротко сказал отставной мент, — «осторожненько, умею». «Правильно», — закивала околачивающаяся в качестве санитарки одна из бабок. «Лекарств и так мало, чтобы на каждую дуру истеричную тратить, а мужика с мальцом она совсем замордовала». «Кот», — пояснил изодранный мужчина, положив ребенка на стол и со свистом втянув воздух, скривившись от боли, — «что-то вроде камышового, но покрупней. Я подоспел, когда он Петьку драл, да придушил. Вот, самого тоже, мужики должны подойти с котом, бешеный, не бешеный». «Нормально», — поставила тем временем врачиха диагноз, оглядев наскоро мальчика, — «раны неглубокие, ничего страшного. Если инфекция в кровь не попала, быстро оправится». «Напугался больше. Даш, становись ассистировать. Мальчики, вы мужчиной займитесь». «Как обычно», — переспрашиваю утвердительно. «Раны промыть и зашить». «Да». «Раздевайтесь», — командую мужчине, догола, нечего жаться. Сан Саныч, ну, мастером, который в Коксовом, знаете, как же, вместе с сыном его работали, отозвался мужчина, раздеваясь. Вот, Саныч не заметил, что подрали ногу, думал, только спину, потом только опомнился. Да Олга теперь лежать будет, крови потерял много, в горячке бывает, понимающе кивнул мужик. Александр, тезка, это Павел, да уж знаем. Маринка все уши прожужжала, как вы справляетесь хорошо. Военный коммунизм, отвечаю немного не в попад, примиряясь с иголкой, мы не доучки, ни анатомии толком, ничего. А что делать-то? Да уж, вздохнул Пашка, придерживая мужчину за плечи, чтобы не дернулся невзначай, с обезболивающими проблемы. Зинполна сперва понадеялась на медсестричек, а зря, их тут чуть не 60 оказалось при переносе, но от половины вообще толку никакого, ни половины, 20 вообще ни на что не годятся, рубанул друг, сидели по регистратурам, медицину давно забыли, это если вообще знали, с десяток ничего так, соображают, но толку немного, древние, на пенсии давно, да и что толку от того, что знают они, какие лекарства когда принимать нужно, нет лекарств этих, нет, лаборанток несколько, но и от них оборудования-то нет, разве что чуть помнит основы первой помощи, да чуть проще заново учиться будет, не драматизируй, осаживаю Петриашвили, сосредоточиваясь на шитье, знал бы раньше, что человеческая кожа настолько прочная, делал ведь уже детали кожаных доспехов, так что навык есть, но человеческая другая, намного эластичнее и прочнее, если сравнить толщину, можете покурить, если наспех только, говорю тезке, нить в иглу пока заправлю, угу, кивнул тот и достал дрожащими руками мятую пачку дешевых сигарет из заднего кармана брюк, выискивая неполоманную, черт, не выбрасывайте табак, ловит его Пашка за руку, самосад когда еще вырастет, бычки собирать будете, Павел преувеличивает с нашей значимостью, поясняю мужчине, начиная шить, мы так, что-то вроде хирургических медбратьев на скорую руку. Сейчас и мы на безрыбье, а потом медсестрички оклемаются, догонит и обгонит нас. Образование-то, как крути, то самое, что не вспомнит, то быстро выучит. Пусть не все, но с десяток толковых есть, до уровня фельдшера общей практики их точно подтянут. Выучат они, презрительно фыркнула помогавшая бабка Леонида, руки когда из жопы. Ты мальчика не слушай, руки у него золотые. Сама Зинаида Павловна восхищается, говорит, хирург бы получился, милостью Божией. Помимо рук, знания и мозги нужны, пресекаю поток лести, фурункул вырезать или рану зашить, это ко мне, а вот аппендициты что серьезнее не стоит, не потяну. Тут годы учиться надо, а не просто твердую руку иметь. Слышали, мальчики? Подошла после операции Дашка, снова кот. Сперва соваться на даче опасались, а теперь все больше осваиваются. Поначалу бензин отпугивал, говорит в пространство Пашка, стараясь не встречаться с девочкой глазами. Та на него крепко запала, но куда там, Петриашвили на таких мелких точно не поведется, да и что с ней делать, за ручку ходить, на большее то организм у соплюшки еще не готов. У Пашки тоже вряд ли среагирует на такую тощую мелочь. Думал, дольше обходить будут, подхватываю тему, крутя в руках подаренный недавно кинжал из напильника, на медведя ходить, не дай бог, конечно, дожди еще эти, Дашка с досадой глянула в оконный проем, тропики вроде, и вся гадость есть, змеи, насекомые, так еще и дожди холодные, я мерзну под такими, погано, соглашается Пашка равнодушно, так что там, переселяться будут, говорят, пожала плечами девочка, когда договорятся, не знаю, каждый же под себя ситуацию прикрутить хочет, начальников до хрена. К тому идет, что поселков никак не меньше двух десятков будет. Поселков, смеюсь истерично, но быстро давлю эмоции. Простите, это я так, представил, какими они будут в наших реалиях. Да что представлять, угрюмо бурчит Петриашвили, бараки как есть. Длинные бараки на сваях, ограда до вышки. Сколько уже нападений было? Полсотни, это серьезных, вношу уточнение, не прекращая баловаться с ножом. В последнее время тянет вертеть что-то в руках, нервы, когда до больницы дело доходит или просто зверюка крупная, так-то больше, разиков три наверное, с каждым разом то зверюка крупней, то все ближе к центру, мрачно подытожила Даша, заметили, народ с копьями ходит, не все, веду глазами на подранного кошаком мужика, спрашивала, было копье, просто отставил в сторонку, возился с чем-то, а когда услышал крики, то и не вспомнил. Может, понаделать их с запасом, предложил Валера, куривший по соседству с приятелями одну папиросу на пятерых. Бамбучин этих до черта растет, да прочные на излом, заразы. Пилится ничего так, нормально, а сломать хренушки. Арматуры тоже дофига, на наконечники точно хватит, даже если каждому по сотни штук делать. Расставить в стратегических местах, кивнула Даша, чтоб если не свое, так общественное под рукой было, пойду маме скажу. Зинаида Павловна потихонечку становилась лидером больничного поселка. Единственный толковый врач по нынешнему времени, она еще достаточно жесткий человек и, как мне кажется, неплохой лидер. Продолжает будто сама собой достраиваться больница, с операционными, палатами для выздоравливающих, инфекционным крылом. Сюда потихонечку перебрались и остальные медики. Не все, некоторые организовали при своих домиках что-то вроде фельдшерских пунктов. На курсы пора, толкнул меня Пашка в плечо, замечтался. Курсы по оказанию первой помощи ныне обязательны для всех. Учат даже детей, что делать, если тебя укусила насекомая или змея, куда бежать за помощью, куда лезть не стоит, а куда нельзя категорически. Для взрослых посложней, вправить вывих и перелом, наложить лангету, зашить рану, тренируются на снятых шкурах диких животных, в том числе и того злополучного кота из кромсают и будут зашивать. Ожоги, отравления, примитивные операции, только в теории, на картинках. Как говорит Зинполна, лучше уметь что-то хотя бы в теории, чем не уметь вообще. Курсы разной сложности. Где-то обучают полных неумех, где-то для продвинутых. Мы с Пашкой считаемся продвинутыми, это с нашей-то недельной практикой. В ближайшей перспективе курсов будет много, очень много. Кочергин носится с идеями просвещения по части биологии, в джунглях живем, жизненно необходимо. Матвеев, пожилой такой одноногий дяденька, агитирует за керамику как основу человеческой цивилизации. Ситуация сложилась такая, что каждый из нашей нечаянной колонии должен научиться как можно большему для элементарного выживания. Плести корзины и сети, лепить пусть даже корявые горшки, прясть, ткать, не расходимся, зычно сказал ведший курсы Федор Ильич, минутку внимания. Голдящий народ, среди которых все больше женщины среднего возраста, перестал расходиться, обратив свое внимание на престарелого фельдшера. Все вы знаете, что дикие животные начали проникать в поселок, зычно продолжил ветхий фельдшер, ситуация исправима, но не в ближайшие недели. Об этом можно говорить уверенно, да и после опасность останется и насколько она будет большой, сказать сегодня не можем. Потому было принято решение обучать всех без исключения основам владения копьем. Владислав Рудольфович Соколов, представился жесткого вида мужчина чуть за 30, с этого момента ваш инструктор, кандидат в мастера по фехтованию на саблях и трехкратный чемпион Европы по боевому фехтованию, второй дан по нагината дзюцу, японской алебарде, звезда, девоньки, ехидно сказала немолодая жопастая баба, обращаясь к окружающим, так что нам теперь, в жопку тебя целовать, чемпиона, заткнись, Любка, прикрикнула на нее соседка, пусть говорит, мужик вроде бы дельный, дельный мужик чуть склонил голову и приказал, разобрать копья, под навесом приготовили, да, без наконечников, голдя и вымученно шутя. Мы отправились под навес, освобождая место новым курсантам-медикам. Разойтись, шире, еще, достаточно. Как вы должны понимать, тренировки с оружием могут спасти ваши жизни или жизни ваших близких. Я далек от мыслей, что вы воины из легенды в одиночку одолеете леопарда, но хотя бы дикую кошку, вполне. Инструктор обвел взглядом выстроившихся курсантов и кивнул удовлетворенно. Чтобы вы осознали все серьезность положения, я единственный владею навыками боя на древковом оружии. Есть несколько мужчин и женщин с разрядами по спортивному фехтованию, но это совсем не то. С сегодняшнего я буду проводить занятия, и вы обязаны на них являться. Когда и сколько по времени? Деловито осведомился Пашка, мы тут медбратья хирургические, часто просто некогда. Наслышан. Конкретно в больнице буду проводить часовые занятия дважды в день, утром и вечером. Как хотите, но минимум 3 раза в неделю вы обязаны на них быть. Также будут вестись занятия и в других местах, объявления уже вешают. Прошу всех отнестись к занятиям предельно серьезно, и по возможности заниматься еще и самостоятельно, в стойку. Базовые движения оказались несложными, но у женщин начали ломить плечи уже через 5 минут. «Девки, я, кажется, плечо выбила», — громко пожаловалась пожилая упитанная женщина, остановившись. «Сюда ее», — крикнул фельдшер, — «как раз занятие на объекте проведем». «Вправилась», — вымученно пошутила женщина, потирая плечо. Послышались смешки. «Не отвлекаться», — прикрикнул на курсантов Федор Ильич. «Ничего вроде сложного, а запястья побаливают», — жалуюсь Пашке после занятий тихонечко. Тот только хмыкнул. «Кабан здоровый, тяжело», — с кривой усмешкой сказала Даша. «Не знаю, как дальше, а пока плечи и запястья ломит. Привыкнем», — вздыхаю я, — «деваться-то некуда. Помер мальчик-то», — встретил нас мрачный Валера, смолящий какой-то самосад. «Осложнение», — встрепенулась Даша. «Не, паучок какой-то укусил, ядовитым оказался. Блять, что за ебаная жизнь? Раз, и все. 5 минут не прошло, как холодный. Мать соскакивает с языка. Повесилась, Валера с силой тушит самокрутку о мозолистую ладонь, только сняли. У нее при переносе, все. Муж еще во время урагана, придавила, да кровью истек. Сестра младшая беременная с дизентерией, не спасли. Теперь вот, что за жизнь, сука, самому, что ли? Под лангетой понимается фиксатор конечностей, используемый при травмах костных структур и мягких тканей. Часть первая. Дивный новый мир. Глава 5. Мы все равно при больнице будем, Зинполна, прижимаю руку к груди для убедительности, поможем, если что, и учиться дальше будем, мы ж не против. Ладно, врачиха хмуро затянулась сигаретой до самого фильтра. Она одна из немногих, кто почти не экономит курево, снабжают, как бесценного специалиста, идите уж, только смотрите, чтоб для больницы все в первую очередь. Эфу, выдохнул Пашка, пронесло, киваю молча, и правда пронесло. Давешние медсестрички, как только ситуация стала не такой аварийна, малость оклемались и стали оттеснять нас от Зинполны. Так-то побороться можно, а смысл, у теток медицина все-таки профессия, ничего больше они и не умеют. Пусть даже хреново умеют по большей части. Там, на земле, были востребованы все больше навыки бюрократического толка, регистратура, анкеты заполнять, максимум укола или капельницу поставить. Но образование, как ни крути, медицинское, да еще и востребованное по нынешнему положению. Поэтому, отсидевшись чуть в сторонке, начали теснить. А стервы это такие. Ладно, может и не стервы, но с бабским коллективом ссориться тяжело. Тем более, действуют они заодно. Между собой если и будут разборки вести, то позже, сперва чужаков от Зинполны отодвинут. Та все понимает, потому и не стала противиться нашему уходу. Да собственно, мы и не ушли, просто стали одними из, а не бесценными помощниками. Также будем посещать медицинские курсы, дежурить при больнице. Кровь из носа, но нужно получить квалификацию хирургического фельдшера. Пусть даже и недоучки. Отпустила, встретил нас дядя Коля, второй человек в иерархии больничного поселка. Третий, Дашка, и да, это непотизм в чистом виде. Зинаида Павловна натаскивает дочку как преемницу, но та и правда талантливая. Крови не боится, анатомию и физиологию знает на уровне медсестры из училища. Ничего удивительно, с детства врачом стать мечтала. Вот, осуществляется мечта. Отпустила, но так, да это понятно. Хмыкнул дядя Коля, почесывая болячку на носу. «Кадры вы ценные, особенно, не обижайся, Паш». «Не обижаюсь», — повел тот плечами. «Меня таланты в других областях лежат». «Ну что, сам-то будешь курсы вести», — осведомился родич, пыхнув самосадом. «Куда денусь, с глиной человек 30 умеют работать, но как поспрашивал, безнадега. Глину покупали, представляешь, нормально в принципе». Все правильно, для любителей-то, но они ж не подготовить ее не могут правильно, ни печь обжиговую построить, ни, да ни хрена, инструкторов из них готовь, предложил дядя Коля очевидное решение, все ж таки что-то умеют, нам керамика позарез нужна, наверное, так и придется, отвечаю тоскливо, только как представляю, они же поголовно не из работяг, а всякие там скучающие менеджеры выше среднего звена, да домохозяйки при успешных мужьях, выеживаться будут только так. Поговорю предварительно, кивает родич, скажу, что вылетать с курсов будут только так. Тогда ладно, веселею я, поговори. Пробежимся пока до моего домика, так какой-никакой инструмент есть. Я ж прошлые годы летом на даче часто зависал, вот и стащил сюда инструменты из тех, что поплоше. Для резьбы по дереву в основном, но и другой мелочевки хватает. С тобой, оживился Пашка, Помогу, да и свое притащить нужно. Несколько рейсов делать придется, а хрен с ними, сделаем. На месте домика пустота, даже мусора нет. Леонид Федорович разобрал, с каким-то придыханием сказала пожилая соседка, выглянувшая из-за кустов. Саш, а что это ты не здесь живешь? При больнице я, отвечаю рассеянно, вещи мои находили, как же, находили. Ты чего это при больнице? Раз ты местный, то и жить здесь должен. Пойдем, я тебя к главе проведу. Ухватив меня за рукав, потащила какими-то путанными тропами. Поворачиваю голову к Пашке и делаю недоуменную гримасу, но следую за старухой. Петриашвили идет следом, надо же узнать судьбу вещей. Вещи национализированы, твердо отвечает всеновец. Разговор окончен. С хрена ли? От ярости голос у меня срывается едва ли не на фальцет. Это мои вещи, я их сам покупал. В военное время действуют иные законы. Важно, отвечает Ивашинников, поджимая губы. Да и сам ты должен переехать сюда. Твой дачный участок здесь, и значит, здесь твое место. Прописку никто не отменял. Давай. Схватив меня за плечо, всеновец потащил меня куда-то. Руки, сука. Ты кого сукой назвал? Мразь малолетняя. Навальненыш херов. Подполковник ударил меня по голове. Пашка ринулся было ко мне, но был остановлен одним из телохранителей служивого, ткнувшим стволом карабина в живот. Ты ничего еще для страны не сделал. Разорялся подполковник, отвешивая щедрые подзатыльники. Будешь делать то, что тебе говорят старшие по званию. Здесь самый старший я, и ты должен слушать меня. Вырвавшись, толкаю охранника с карабином, и мы с Пашкой убегаем. Стоять, суки, стрелять буду. Начинаем петлять, ныряя по кустам. Топот за нами не шуточный, но побеждает молодости непрокуренные легкие. Куда? Заполошно завизжала немолодая Ольга Рахимовна, вынырнувшая перед нами из кустов с растопыренными руками. Не пущу. В лучших традициях регби подныриваю под ноги. Сейчас не до этикета. Что за хрень творится-то? Ты ж бляжий сукин сын, выругался дядя Коля, услышавший нас, вертухай ебучий. Мужики собрались быстро и, выслушав нашу историю, начали обсуждать. Слыхал я, что там ебень какая-то творится, но значения не придавал, сказал мрачно один из немолодых работяг. Думал, бабы как всегда преувеличивают. Ну, ходит строим, так погоны на мозги давит, это всем известно. Строим, сплюнул смутно знакомый мужик, которого не помню по имени, но всегда здороваюсь, в соседнем доме живет, у него еще дочка с Пашкой встречалась. Нет, не помню, там все много хуже, я потом расскажу, охренеешь. Мужики, влезаю в разговор, меня что-то предчувствия херовые. Как бы этот упырь из-за колючей проволоки не полез за мной. Времени всего 2 недели прошло, а он там походу зону строит и нас в бараке загнать хочет. Да, Саныч, влез Пашка, там реально охуел, когда нас ловить тамошние бабы начали. Прикиньте, зомбирует он их, что ли? Хрена там зомбировать баб нужно, почесывая босые ноги одну о другую, сплюнул ангел, немолодой болгарин, осевший у нас еще при Союзе. Случись что, они ж ищут, на кого опереться, а мозгов не всегда хватает, вот и нашли, тварь в погонах. У вас там мужиков мало? Ага, как-то сложилось, что все больше бабы, а мужики если есть, то так, при бабах. Ну вот, он этих баб подмял, вроде как альфа, хмыкнул ангел, они уже плешь своим мужикам проели, у кого они есть, ну или детям внукам, а сам нашел таких, мужики, прибежал мальчишка, там колонна идет, эти, гулаговские, непотизм, кумовство, вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Часть 1. Дивный новый мир. Глава 6. Гулаговские шли под прощание славянки, с самодельным лоскутным триколором. Баб впереди пустили, побелевшими губами сказал дядя Коля, влезший на бамбуковый помост перед невысокой оградой. Они выблитки, вертухаи ебучие. Бля буду, за бабами с оружием мужики. Сань, глянь там с вышки, кто за бабами, с щитами и копьями народ. Раздался пронзительный детский голосок, как римские легионы. Щиты из дверей вроде сколочены, здоровые, с щитами значит. Родственник как-то значимо переглянулся с таким же стариком, не зря, значит. Двигай, Ленечка, на позицию. Женя, давай-ка дротик, как на тренировках. Молодая женщина выбежала вперед и метнула дротик веревочной петлей. Петля сработала как рычаг, и метательное оружие вылетело за ограду, вонзившись метрах в 100 от нее. Дойдя до рубежа, Колонна остановилась, и бабы заполошно разбежались, освобождая дорогу вооруженным мужчинам с щитами выше своего роста. «Бара!» — донесся истошный крик, и щиты нестройно ударили о земь. «Бара!» — «Не к месту орут!» — принужденно засмеялся Пашка, раздвинув в резиновой улыбке побелевшие губы. «Это надо вопить, когда в атаку идешь!» «Клоуны!» — поддерживаю друга, пряча за спиной дрожащие руки. «Что ты хочешь от скорбных разумом? Где там зин полна? Ща переговоры затеют, к гадалке не ходи. Есть люди как люди, есть люди как бляди». В голос, с большим чувством донеслось до нас, и из операционной вышла тетя Зина, ну всеновец. Знала ведь, что так или иначе столкнемся с ним. Пока главврач ругалась, влез на помост и сел, разглядывая людей через щель промеж жердин. Сел, потому как ноги подламываются, ужас непередаваемый. Даже когда стреляешь куда-то в белый свет, не видя противника, жуть. А вот так, лицом к лицу, да еще и видишь знакомые лица среди толпы. Сбежать, пока не поздно, мелькает мысль, из-за меня ведь, ну то есть не прямо из-за меня, но могут выдать, чтобы не обострять. Вспоминаю о местной живности и снова усаживаюсь на помост. Отчаянно хочется верить, что не выдадут, не сделают разменной пешкой. Оглядываюсь на Зинполну и дядю Колю, с некоторым облегчением понимаю, не выдадут. Одетый в старую офицерскую форму, из рядов гулаговцев вышел немолодой мужчина, размахивая длинной жердью, на которой висел триколор и здоровенная ветка с листьями. «Переговоры, что ли?» – озадачился дядя Коля. «Зин, давай я за дипломата, действуй». «Теть Зин, подхожу я к ней, может, я смотаюсь потихонечку, все меньше поводов для драки, скажите ему, что меня здесь нет и все такое». Смотается он. «Ишь, не ты, так другой повод вертухай нашел бы, кому непонятно». «Да всем все понятно», — тоскливо отозвался полноватый мужчина с длинным луком. «В рот я ебал такое общество, где вертухаи править будут. Дома надо было ебать, ебари». Донеслось откуда-то со стороны медсестер. «Правит давно уже. Марин, заткнись, а, вот не хватало». Сварливую бабу заткнули товарки. Настроение у всех, похоже, воинственное. Как-то так сложилось, что среди прибившегося к госпиталю контингента представители той, российской еще власти, доверия не внушают. А уж в СИН, хули надо, поинтересовался дядя Коля, выйдя за ворота с веткой зелени в руке. «Мы цирк не заказывали, клоуны не нужны». «Мы не», — взвился было камуфилированный, но взял себя в руки, и Вашинников Леонид Федорович, как представитель законной российской власти, требует признать его юрисдикцию. «Чего? Какой такой власти? Народ!» Старик оглянулся назад. «Мы что, в Россию вернулись? Так с какого хрена?» Высокий дипломатический этикет. Нервно оскалилась Дашка, ставшая поближе к нам. Чисто неконкретный базар, пробила на нервное хихи меня. «Ладно, дед, он импровизирует. А тот, дятел как есть. Что, подготовиться не мог или поумнее никого не нашлось?» «Не нашлось, похоже», — отозвалась тетя Надя, зло засмеявшись. «Кто за тюремщиками пойдет? Нет там умных. А это, кажется, да, Максим Панков. Он, нестройно отозвались бабы. «Ебнутый на всю голову», — вздохнула тетя Надя. «Афганец вроде, но по статье с головой комиссовали. В дурке даже лежал, потом ничего, отпустила. В православии ударился. Я сперва радовалась за него, думала, может и присмотрит. Потом в городе его видела, то он с казачками в форме и с нагайкой ходил, то крестный ход организовывал в честь Николая II. Царебожник, кто?» «Не поняла меня женщина. Секта такая в православии, Николашку чуть ли не вторым Христом считают. Не знаю, не уверена, что-то похожее точно. Он по убитому царю много сокрушался и нас покаяться призывал за его убийство. Ситуация зашла куда-то не туда. Воинственно настроенный вертухайский спецназ расслабился и стал с интересом наблюдать за спором. Несколько минут спустя камуфлированного отозвали, а из рядов донесся искаженный мегафоном голос. «Генерал Ивашинников Леонид Федорович, сам себе очередное звание присвоил, да еще и через ступеньку прыгнул», — удивилась Зинполна. «Быстро, как правопреемник российской АЦИ, требую». Бабы вновь построились перед войском, и до нас донеслись звуки российского гимна. «Россия священная, союз нерушимый», — надрывая голос, начал петь кто-то из стариков. Слова быстро подхватили и вскоре пели все. «Ведь никогда при союзе не жил, а гимн знаю, а российский так и не смог выучить». Длинная бамбуковая жердь с красной майкой взметнулась над госпиталем. «Ебаный пиздец», — сдавленно прошипел Пашка. «Уже идеология в ход пошла. Что-то мне сыкотно, Саш, да мне тоже, вражеская сторона подняла в глубине строя иконы и пошла, все так же, с бабами впереди. Видно было, что им адски страшно, но что-то удерживало женщин, в большинстве своем не очень молодых, от бегства. Чтобы заглушить страх, они начали нестройно петь молитвы. «Не хочу, зону», бледный как смерть мужичок с наколками вышел вперед с ременным дротиком. «Народ, делай как я». Десяток мужчин и неожиданно, полтора десятка женщин, вышли вперед. Глянув на отворачивающегося Пашку, взял дротик и я. Как-то неожиданно противостояние зашло далеко. «Мне, надо, Паша», говорю ему негромко, же как катализатор сработал. «Раньше или позже?» «Сработал, Паш, нельзя мне в кусты. Кого другого может и простят, а мне с этим всеновцем если и жить, то у Параши точно. Бежать некуда», сглотнул друг, беря связку дротиков. «Пора», гляжу по сторонам, но остальные тоже смотрят, не решаясь переступить через себя. Нет однозначного лидера, способного взять командование на себя, да и ситуация пока не зашла слишком далеко. Все понимают, что надо, что если не оказать сопротивление, то ждет нас зона с культом личности Ивашинникова, но идут, идут. Донесся голос мальчишки с вышки, тетки разбежались, мужики вперед. Грохнул выстрел, и детское тело свалилось сверху. Разом, заорал дядя Коля, по морщинистым щекам которого потекли слезы. Разом, ну же, разом. И мы бросили дротики через хлипкую ограду. Еще, донеслось от дяди Коли, разом, еще. Дротиков было в избытке, и каждый из нас кинул не меньше десятка. Кто и в кого попал, надеюсь никогда не узнать. В атаку, вооружившись длинным копьем, старик вылетел за ворота. «Стоять!» Дернул меня один из стариков за ворот, куда поперек нас. Грохнул выстрел со стороны гулаговцев, еще, донеслись выстрелы и от нас. Взяв на изготовку копье и связку тростника в качестве щита, вышел за ворота вслед за стариками и, блять, пуля. Неверяще смотрю на окровавленный бок и опускаюсь на землю. Невеликим своим медицинским опытом понимаю, что рана болезненная, но безопасная, если можно вообще так выразиться о ранении в условии полного отсутствия медикаментов и антибиотиков. Внутренние органы не задеты, бубнит побежавший Пашка, наложить на рану тампон и повязку, после чего доставить в ближайший медпункт. Проговаривая свои действия, сделал мне перевязку и подхватил на руки. «Сам дойду, что ты меня как, но выеживайся», друг не обратил внимания на возмущение, бегом направляясь к госпиталю, потом успеем поругаться. «На стол», быстро приказала встревоженная Зинполна, завидев меня и бесцеремонно отдирая повязку. «Эфу, ничего страшного, только рану почистить на всякий случай. Готовься, сейчас будет больно». Сознание я не потерял, зато описался, немного. Стыдно, как ни странно, не было, когда в сквозной ране ворочают прутом, как-то спокойнее воспринимаешь подобные вещи. «Ну вот, блять, куда вы поперлись?» Ругалась врачиха, боевики херовы. «Ладно, Пашка, берсерк горный, да и лоб здоровый, а ты-то, а ты, Петриашвили, не улыбайся. Чем думал, когда воевать бежал?» «Как санитар», отбрехался друг. «Санитар», прищурилась тетя Зина, «ну так иди, санитарь, дальше. Сейчас там работа тебе, блять, за что мне все это, да нормально все с Сашкой. Из Макарова, похоже, бок прострелили, болезненно, но через неделю уже ходить нормально сможет. Собственно, он и сейчас может, но очень, очень нежелательно. Уу, утырок дебилоидный, зачем под пули подставлялся? И сам чуть не подох, и толку от тебя такого сейчас, Зинполна, так я сидя могучего. Сидя он, а куда деваться, придется. Пашка, помоги ему слезть со стола, и все, все, иди, тащи людей». Оглянувшись на меня, Пашка ушел, несколько успокоенный болезненным, но вполне бодрым видом. «Слабость. Прислушиваюсь к себе, пока ковыляю к стулу, но больше, наверное, от зонда, чем от пули и кровопотери. Сука, до сих пор ноги трясутся». Присев за стол, взял на себя заполнение документов, благо учили. Медсестра, старенькая уже Роза Дмитриевна, сидела напротив. «Теть Роз, а, подскажу», отмахнулась она, потирая рукой под левой грудью. «Не беспокойся, выстрелы перестали звучать, а доставленные раненые уверенно говорили о победе. Только вот голоса нерадостные. Баб чуть не полсотни, жадно затягиваясь дефицитной примой, в полголоса говорил работяга, пока его перевязывали, дротики в основном, как бабочек булавками, а этих, со щитами, меньше, но мы их потом, когда они убегали, в спины. Не мы пришли к ним, и не мы начали стрелять», — утешила его Дашка, ловко обматывая голову. «Мальчишку-то, как вспомню, как он с вышки, без слов. Мальчишку», — помрачнел раненый, — «сколько таких мальчишек сегодня осиротело. Если бы не арбалеты, что работяги наши сделали, хер бы какие дротики помогли», — убежденно говорит женщина мужиковатого вида, помогая взгромоздиться на стол раненому мужу. «Дротики все больше баб, легионеров этих с десяток разве зацепило, за щитами-то, думали, от зверья», — с нервным смешком отзывается Зинполна. «Получилось вот так, да от зверья и есть», — зло отозвалась женщина. «Никогда мальчонку не прощу». И Вашинникова поймали. Раздался истошный визг над госпитальным городком. «Живого, бабы, никакого самосуда, только судить». Всеновцы отстояли, но сомнений в его участи никаких. Оглядываться на какие-нибудь демократические институты нет необходимости, а человек этот опасен, ох, опасен. «Идут», — заорал с вышки Славка Расписной, «с других поселков отряды. Мы в ту сторону давно посматривали, да все повода не было», — жадно глотая воду после длинного забега с оружием, прерывисто сказал лидер заводских. «ФСИН, не мне вам говорить, народ там изначально с гнильцой. Нет в этой профессии ничего доброго и светлого. Слухи доходили, что он секту какую-то сколачивает», — мрачно озирая поля боя, процедил сквозь зубы Петр Иванович, в миру завуч одной из городских школ, ставший главой школьного поселка, растущего потихонечку по соседству. «Промедлили». Немолодой, очень интеллигентный мужчина вычурно выругался, побелевшими руками сжимая тяжелое копье. «Вы уж простите, что помедлили на помощь к вам идти», — обратился Петр Иванович к Зинполне, — «но нас в школьном полсотне всего, не считая детишек. В оборону сразу встали, да гонцов разослали по поселкам. Потом уже, с другими отрядами подошли. Не винитесь», — искренне сказал дядя Коля, на грязном лице которого виднелись высохшие дорожки от слез. «Главное детей защитить, вы все правильно сделали». «Правильно, а все равно, не винитесь», — сказала Зинполна, — «не ваша эта вина и не наша. А вот чтобы такого в дальнейшем не происходило, надо что-то делать». «Что-то», — бесцеремонно влез Расписной, — «да советы». «Чего? Я не о коммунизме, я, помните, после революции были советы солдатских и рабочих депутатов. Вот, органы власти нужны и депутаты от каждого поселка, с полномочиями. Но чтоб отозвать каждого депутата могли в раз, а не, никак в Думе, будь она неладна. А там уже и решать будем».